Глава 64. Марика. По сравнению с домами Беркутова и Самохвалова, этот коттедж был совсем крошечный. Кухня, гостиная и всего одна комната, в которой мы спали. За ней прихожая и котельная с подсобным помещением. Так что прятаться от мужчины все равно негде. Как только мы вышли из спальни, в ноздри ударил запах ароматной еды. С удивлением увидела, как Кирилл что-то хлопочет у плиты. Мне такого реально стало страшно. Беркут, что считал меня шлюхой, обвинял во всех смертных грехах и смотрел, словно хочет сутки трахать, не выпуская из постели. Был мне понятен. Мужчина, что вчера не вставал для того, чтобы не разбудить нашу дочь, и сейчас стоял у стола. Странный и пугающий незнакомец. Не могла понять, что ему надо и чего он добивался. Сейчас я способна мыслить чуть более рационально. Я бы даже признала, что немного отдохнула и снова готова для боя. Вот только я не видела пока, с кем воевать, потому что Кирилл обернулся и улыбнулся нам совершенно неестественной для него открытой улыбкой. Зависла от подобного. Он серьезно? Это точно тот самый Беркут? Мужчина, которого до одури боялись все в нашем родном городе? Тот, кто вертел человеческими судьбами и вообще был человеком страшным и загадочным? «Мия, я нашел в магазине макароны в форме букв и цифр. А еще вкусные сосиски и парочку пирожных. Поможешь мне накрыть на стол?» «Я точно не сплю. Он сварил для нас сосиски. Судя по пакетам на столе, они были из весьма дорогой сети. Но все же. И макароны в форме букв. Мне показалось, что я в иной вселенной». «Да, конечно!» – обрадовалась моя дочь, которая всегда была за употребление любой пищи. Я даже не дернулась в сторону небольшой кухни. Лишь как завороженная смотрела на Беркута в домашнем костюме и с сотейником в руках. Готова была поспорить, он такую утварь никогда раньше в руках не держал. Не говоря уже о том, что он отварил на гарниры макароны, что в суп добавляются обычно. А потом моя уже опытная в таких вопросах дочь добавила. «А сосиски надо было снять обертку». В общем, я смотрела на действия нахмурившегося мужчины и никак не могла поверить в то, что происходящее реально. Потом внезапно встрепенулась. Должно быть, все эти действия за годы отработались у меня до автоматизма. Потому что я подошла к пакетам, достала оттуда остальные продукты. Быстренько соорудила бутерброды, намыла фруктов, ну и по мелочи. Мне показалось, что Кирилл выдохнул, и пока я занималась всем, знакомился с дочерью. Словно общение с маленькими детьми было его любимым хобби. Я не понимала, откуда это в нем. В итоге мы весь вечер продолжали делать вид, что мы классическая счастливая семья в закрытной поездке. Даже мультик посмотрели. Слово Мия так и уснула между нами на широком диване. Я было дернулась ее накрыть, но услышала. «Я переложу ее в кровать». «Не стоит, мы поспим тут», — упрямо возразила я. Ну кого бы это волновало? Беркутов напрочь проигнорировал мое мнение и просто поднял дочь, скрываясь вместе с ней в комнате. Я все равно намеревалась стоять на своем и уже направилась за ним следом. Как он вышел, встал прямо передо мной со словами: «Нам надо поговорить». А потом он бесцеремонно взял меня за руку и потащил к тому же дивану. Я собиралась сопротивляться, но то ли усталость за прошедшие дни, то ли в целом состояние напряжения, не отпускавшее меня все это время, сказались. В общем, я не смогла противостоять его желанию контролировать меня. Оказалась на диване под его грозным взглядом. Ответила ему тем же, гордо вздернув подбородок. Кажется, настал момент истины. Я наконец-то узнаю, какое наказание великий и ужасный Беркут мне приготовил. Что же это будет? Любовница, шлюха на выезде. Он поселит меня в таком вот месте, отобрав дочь? Сейчас он скажет, что сделает со мной и тогда. Я буду бороться до конца. «Сегодня ты стала моей женой. Новые документы получишь на днях. Свадьбу сыграем, когда ты захочешь. Выбирай любое время и место». Моргнула. Потом еще раз, потом еще и... Рассмеялась. Истерически, громко. Даже не боясь разбудить дочь. У нее вон теперь отец есть. Уложит, если что. Не выдержала. Еще вчера ты готов был трахнуть меня и отпустить. Что-то изменилось? Ты презирал меня. так что прекрати свои странные шутки. Не смешно. А больно. Но этого вслух я не сказала. Потому что признаться в том, что я втайне мечтала о настоящей семье с ним, было унизительно. Но тогда зачем он сказал про это? Еще и так безапелляционно. Беркут смотрел на меня спокойно, и это бесило. Неожиданно он присел рядом. Я даже отшатнулась от этого жеста. Да что происходит? Марика, я хотел извиниться. Моя жизнь сложилась таким образом, что доверять людям составляет для меня определенную сложность. На самом деле я сразу понял, что ты особенная. Отметил, но потом все сложилось так, как сложилось. Под мой ошарашенный взгляд он взял мою руку и галантно, с горящим восторгом взглядом продолжил. Это не снимает с меня ответственности. Но с этого момента все будет иначе. Ты моя женщина, а моя дочь. Единственное, я не готов ждать, пока ты согласишься с этим. Поэтому решил ускорить процесс. Так что теперь ты официально Беркутова. Я все еще не могла поверить в то, что он говорил. Я настолько приготовилась к тому, чтобы защищаться, сопротивляться из последних сил, что едва не пропустила его слова мимо ушей. Господи! Как Беркутова? Все еще не веря, прошептала я. В ответ на мои слова он просто протянул мне свидетельство о заключении брака. Настоящее. Читала написанное в нем и не могла поверить своим глазам. Внутри, должно быть, впервые за всю жизнь потихоньку начинало оттаивать. Я медленно перевела широко распахнутые глаза на Кирилла. «Ну, а теперь я хочу сделать то, о чем мечтал все это время. Иди ко мне, Марика». И он буквально сгреб меня в охапку. Властно, но неожиданно нежно, напрочь сметая все преграды. А я не стала сопротивляться. В конце концов, даже если что-то не так, то мне уже не будет никакой разницы. А если допустить, что все правда? И я отдалась той самой темной стороне, которая теперь имела все шансы на настоящее женское счастье.